«У тебя же нет дочерей, не так ли?» — спросила Аника, усаживаясь на стул. Он удивленно посмотрел на нее. «Нет, ты права». «Вот видишь», — сказала Аника, — «я все знаю, но мало говорю». «Но теперь ты в тупике, и в этом моя вина». «Так точно», — согласилась Аника. «И я хочу знать, стоило ли это делать». «Что, заткнуть тебе рот?» «Стоило». Инспектор встал, и Аника с изумлением увидела, что на нем надеты розовые габардиновые брюки. «Слушай, ты настоящий представитель европейской поп-культуры», — не скрывая удивления, сказала она. «Ты случайно не член клуба фанатов Евровидения?» «Я член организационного комитета», — парировал он. «Тебе с молоком и с сахаром?» Она кивнула и принялась разглядывать кабинет, а инспектор вышел в коридор, чтобы принести кофе. Его любовь к гавайским рубашкам и шумной поп-музыке мало отразилась на убранстве кабинета. С момента их знакомства прошло почти 10 лет. Тогда он возглавлял расследование убийства стриптизерши Йосефины Лильеберг, девушки, мечтавшей стать журналисткой, и найденной со следами удушения мертвой за надгробным камнем на еврейском кладбище в парке Кроненберг. За годы знакомства они обменялись морем информации, часто, хотя и не всегда, к взаимной выгоде. Иногда он говорил, что эти особые отношения закончены, но разрыв никогда не бывал длительным. Аника не питала никаких иллюзий относительно причин. Инспектору К. был нужен рупор в СМИ. Он знал, что она почти всегда может настоять на публикации любой своей статьи, и это означало, что он может надежно внедрить туда нужную ему информацию, полезную для очередного расследования. «Только не говори, что мы ничего не делаем», — сказал он, ставя перед ней чашку кофе, умудрившись при этом пролить его на стол. «Наверное, вся деятельность происходит за стенами этого кабинета», — сказала Аника. «Ну, видимо, тоже не всегда». Инспектор К. тяжело вздохнул, рухнул в кресло и положил ноги на стол. «Да», — сказал он, — «ты права. Только треть всех полицейских офицеров раскрывает почти все преступления, а остальные почти ничего не делают. Это ужасная проблема. Она состоит в том, что в наши дни молодые офицеры, заканчивающие академию, часто бывают умнее, чем их умудренные опытом начальники». Аника подула на кофе. Он был дьявольски горячим и отдавал смолой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «В добрые старые времена было очень трудно заполнить полицейские учебные заведения, поэтому туда принимали всех, кто хотел. Теперь приходится отбирать. И на учебу попадает один из 10 кандидатов, поэтому только элита становится полицейскими офицерами. Это означает, что уровень сотрудников полиции стал очень неравномерным. Молодые офицеры талантливы и мотивированы, а старые — медлительные увольни, которых вообще ничего не интересует. Для решения этой проблемы надо закрыть все полицейские участки в пригородах и в сельской местности», — подразнила инспектор Аника. «Знаешь, проблема не в том, что мы закрываем полицейские участки по всей Швеции. Проблема в тех участках, которые продолжают работать». «В самом деле?» — спросила Аника. «Они открываются каждый вторник с 10 до 12, а в остальное время сотрудники сидят в кабинетах и в лучшем случае решают кроссворды. Очевидным, разумным решением было бы закрытие этих участков, увольнение старых, никуда не годных полицейских и замена их молодыми, талантливыми кадрами. И тогда вы бы без затруднений решали такие задачи, как убийство на Нобелевском банкете». «У нас пока есть резервы», — сказал К. «Я знаю», — кивнула Аника. «Ваши резервы — это новый джихад и семья из Бандхагена». «Все это не имеет ни малейшего отношения к убийствам в ратуше», — сказал К. «Сейчас мы много знаем о том, что там произошло». Аника открыла рот, чтобы возразить, но передумала. «Серьезно?» — спросила она. «Мы знаем, что убийца проникла в здание через главный вход в 22 часа 41 минуту. К этому времени ужин закончился и начались танцы. Первые гости уже покинули банкет и стали выходить через внутренний двор». «Там творился настоящий хаос», — подтвердила Аника. «Официанты убирали со столов, люди толпами бродили по залу, многие пошли в туалет или отправились на танцы в золотой зал. Но как она смогла попасть внутрь? У нее было приглашение?» «Мы думаем, что она начиталась Квельспрессен», — съязвил К. «В конце концов, это вы написали, как это делается?» Аника засомневалась в реальности происходящего. «Что ты хочешь этим сказать?» «Как я пробралась на Нобелевский банкет», — так называлась статья. «Правда, она была напечатана в Квельспрессен несколько лет назад, но ты уже там работала. Одна из твоих коллег надела вечернее платье, туфли на высоких каблуках. и прошла мимо охраны около половины одиннадцатого вечера, сказав: «Господи, как же холодно!» У нее не было ничего даже отдаленно напоминающего приглашения, но она сумела пройти в зал, где в это время находилась королевская чета, и никто ее не остановил. Мне помнится, что вы даже опубликовали фотографию, где эта дама танцует с премьер-министром. Аника попыталась улыбнуться, но не смогла. «Ох уж этот Нобелевский банкет», — сказала она. «Приблизительно то же самое и проделала убийца. Мы предполагаем, что у нее было подложное приглашение, но ей не пришлось им воспользоваться. Офицеры, стоявшие у главного входа, вспомнили ее. Она курила на Хантверкаргатан, играя на сотовом телефоне, у самого входа во внутренний двор. Наигравшись, она поспешила внутрь с телефоном в руке. Вечерняя сумочка болталась у нее на плече. Охранники видели, что дама сильно замерзла, и решили, что она вышла из здания, чтобы позвонить по телефону и покурить. А теперь возвращается назад». И они не остановили ее. Один из охранников даже подхватил ее под руку, когда она, поскользнувшись, чуть не упала. Она поблагодарила его по-английски, не глядя в лицо. Охранник вспомнил, что рука у нее была ледяная. Откуда они знают, что это она? Они узнали ее по фотороботу. Они помнят, во что она была одета? Все охранники утверждают, что отлично ее помнят, но дают абсолютно разные описания. Один говорит, что она была в красном платье, другие, что в сером или бежевом. Одни утверждают, что у нее на плечах была шаль, другие говорят, что плечи были голые. Думаю, они путают ее с двумя другими женщинами, которые в это время выходили из ратуши. «У нее были бретельки», — сказала Аника. «Я уверена в этом на 100%. Ты сказал, что она курила, она же бросила окурок. Затоптала его в бугорок замерзшей собачьей мочи. Следующие свидетельства более смутные и менее надежные. Ее видели в колоннаде между входом и голубым залом. Какой-то мужчина, выпивший свой бокал вина и бокал соседа, остановил ее и пригласил на танец. Она отвернулась и попыталась, не отвечая, проскользнуть мимо. Тогда мужчина схватил ее за руку, но она оттолкнула его в грудь и прошла дальше. Мужчина разозлился и попытался ее догнать, но она исчезла. Он узнал ее по фотороботу». Он не мог все это придумать, выдать желаемое за действительное. «Возможно, но женщина была там именно в это время, так что, скорее всего, он говорит правду. Мы, однако, не знаем, через какую дверь она вошла в золотой зал. Мы не знаем, как быстро она обнаружила жертв, и мы не знаем, почему она стреляла именно в них. Вам известно, каким оружием она пользовалась?» «Вероятно, Вальтером калибра 7,65, обычным бельгийским пистолетом. Никто не видел, как она доставала оружие из сумочки, поэтому ничего нельзя сказать с полной уверенностью. Еще кофе?» Аника попыталась еще раз представить себе эту женщину с оттопыренным локтем, копающейся в сумочке. «Она не стала доставать оружие?» — спросила Аника. «Она стреляла сквозь сумочку?» «Похоже на то. Пуля оказалась израильской. Без рубашки, с мягким наконечником. Я сейчас принесу еще чашку». Ка сбросил ноги со стола и встал. «Пуля Дум-Дум?» — спросила Аника. «Мне казалось, что они запрещены». «Едва ли», — ответил Ка. «Их сейчас применяет даже шведская полиция. Объединение полицейских склонно считать, что использование смертоносных боеприпасов наиболее эффективно. Когда-то мы использовали вальтеры калибра 7,65 мм как табельное оружие, но многие полицейские слишком плохо стреляли для того, чтобы пользоваться таким оружием. Теперь мы пользуемся 9-миллиметровыми пистолетами. Оружие более мощное, и человека из него можно убить, даже если плохо прицелился». «Но убийца прицелилась хорошо», — напомнила Аника, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. «Именно так», — согласился Ка. «Она прицелилась в сердце и пробила аорту». «Почему бы тебе не разрезать торт, пока я схожу за кофе?» Он снова вышел в коридор, оставив Анику наедине с ее несколько спутанными мыслями. Как Каролина фон Беринг влипла в эту историю? И какое отношение это убийство имело к Аарону Визелю? Она порывисто встала и подошла к окну. Группа детей из ближайшего детского сада, одетых в ватные штанишки и шерстяные шапочки, шла по противоположной стороне улицы, взявшись за руки и выстроившись в маленькую колонну. Воспитательницы шли впереди и по сторонам, перешучиваясь с детьми. Пестрая процессия нестройно продефилировала к парку Кроненберг. Детишки в такт шагам размахивали руками. Наверное, они пели. Почему-то от зрелища детишек, идущих по городу такой группкой, у Аники на глаза всегда наворачивались слезы. Вот и теперь, глядя на детей с высоты третьего этажа, она ощутила в горле предательский ком. «Господи, что с вами будет?» Как вы выживете в этом чудовищном мире? Они такие маленькие, у них такие коротенькие ножки. Но есть взрослые, которые помогают им, защищают их от машин и опасной действительности. Господи, как же ей не хочется переезжать из Кунгсхольма, как не хочется покидать город, с которым она сроднилась. Что она делает? Зачем ей переезжать в этот идиллический пригород? С погодой творится что-то невероятное, лучше она не становится. Я тут стоял и взывал к богам погоды, но ничего у меня не вышло. Видимо, у них сегодня неприемный день. Аника закрыла глаза, чтобы не видеть детей, потом отвернулась от окна и, открыв глаза, первым делом увидела розовые штаны инспектора. «Почему фон Беринг?» — спросила она. «Почему Визель?» «Она подстрелила их случайно или именно они были целью?» Ка откинулся на спинку кресла. «А ты что думаешь, Эйнштейн? Как, по-твоему, зачем она прошла через все здание, чтобы выстрелить?» Аника тоже села. «Она вошла в здание в 22 часа 41 минуту». «Точно так». «Она вошла в ратушу с Хантверкаргатан, пересекла внутренний двор, прошла через голубой зал в золотой, нашла жертв и выстрелила в них. Все это заняло 4 минуты». Ка взял со стола чашку, отхлебнул кофе и снова положил ноги на стол. «Значит, она точно знала, в кого будет стрелять и где они будут находиться», — заключила Аника. «Правильно». «Но откуда она могла это знать?» Ка молча смотрел на Анику несколько секунд. «Она получала сообщение на сотовый телефон от человека, находившегося на банкете», — сказал он, глядя в глаза Анике. «Он и подсказал ей, где следует искать жертвы. Во всяком случае, мы так считаем». Аника почувствовала, что у нее зашевелились волосы на затылке. «Откуда вы можете это знать?» — спросила она. Ка снова замолчал на несколько секунд, сверля Анику взглядом. «Мы прочитали текстовые сообщения», — тихо сказал Ка. «Сообщение было отправлено с передающей антенны с одного заранее оплаченного телефона на другой такой же. Оба телефона были зарегистрированы у оператора Телия, куплены в одно и то же время на центральной станции в августе этого года. Их купили за наличные, а не по карточке и не в кредит. Поскольку услугами центральной станции пользуются сотни тысяч человек в день, вычислить покупателя практически невозможно». Аника нервно облизнула губы и поерзала на стуле. «Откуда вы знаете, что было послано текстовое сообщение?» — спросила она. «С какого номера и когда? Как вы узнали, что в нем было сказано?» Ка провел пальцем по чашке. «Я не знала, что это технически возможно», — произнесла Аника, откинувшись на спинку стула. «Они что, прослеживают каждый разговор и каждое сообщение?» «Конечно», — сказал Ка. «Иначе как бы сеть получала плату за услуги?» Аника несколько секунд думала, переваривая услышанную информацию. «Они получают плату, — сказала она, — потому что знают, кто кому звонит и сколько времени продолжается разговор. Но они не знают, что говорят и что пишут в СМС. Это невозможно. Разговоры и тексты не записываются». «Правильно», — сказал Ка. «И о чем это говорит?» Она думала целых 4 секунды. «Вы нашли телефон». Ка наклонил голову на бок и улыбнулся. «Браво! Да, мы нашли его в мусорном контейнере у автобусной остановки близ главного входа напротив медицинского центра Святого Серафима. Отпечатков пальцев не было, нашли только следы мыла, которые находятся в туалетах ратуши. Сим-карта была стерта, но мы нашли ребят в гараже Накки, которые помогают восстанавливать любую стертую информацию». «Как в Кнутбю?» — спросила Аника. «Как в Кнутбю». «Так что означает текст?» Аника в недоумении посмотрела на Ка. «У нее был сообщник», — сказала она. «Он помогал ей, находясь в ратуше». Ка кивнул и допил кофе. «Да, по крайней мере, один и еще один на улице. Человек, управлявший лодкой. Но мы не знаем, что это за люди. У нас есть список подозреваемых, но доказательств пока нет». Аника, ощущая легкое головокружение, во все глаза смотрела на Ка. «Телефоны, говоришь, были куплены в августе? 3 месяца назад?» «Да, в то же время, когда была похищена лодка. Это позволяет утверждать, что она прекрасно знала, что делает». «То есть она не стреляла, в кого попала? Она не промахнулась по Визелю и не случайно убила фон Беринг?» Ка встал и подошел к окну, потом обернулся и посмотрел на Анику. «Очевидно, нет». Аника ощутила укол в груди. «Я так и знала», — сказала она, мысленно еще раз взглянув в глаза умирающей Каролины. «Я знала, что она была мишенью, и она это знала». Аника посмотрела инспектору К. в глаза. «Не было никаких угроз в адрес Каролины. Кто хотел от нее избавиться?» «Это нам пока неизвестно. Что-то должно выплыть», — живо сказала Аника. «Надо копнуть глубже». Каролина не удивилась своей смерти, это было видно по ее глазам. К. внимательно взглянул Анике в глаза. «Это ты говоришь», — сказал он. «Не было ли еще чего-нибудь, чтобы тебя удивило?» Аника посмотрела поверх головы инспектора в окно. «Значит, Каролина действительно была мишенью убийцы. Кто-то хотел от нее избавиться». «Что случилось после того, как прозвучали выстрелы?» — спросила она. К. снова сел, посмотрел на дно пустой чашки и выбросил ее в мусорную корзину. «У нас есть свидетели, но их не так много, как ты могла бы подумать. Мы знаем, что она воспользовалась служебным лифтом, на котором спустилась, выйдя из золотого зала. Оттуда до воды меньше сотни метров». К. встал, выдвинул ящик стола и достал оттуда свернутую в рулон большую карту. «Смотри сюда», — сказал он. «После Лильехольма вдоль берега Мелорена нет застроенных пространств до самого Сёдерталья, за исключением вот этой маленькой дороги, Петерсбергвеген и Миллархейден. У нас есть свидетель, видевший двоих людей, ехавших на двух маленьких мотоциклах в Грендаль. Они могли незамеченными проехать от центра Стокгольма до Балтийского моря. Именно это, я думаю, они и сделали». «Это невозможно», — сказала Аника. «Куда бы ты ни пошел, тебя всегда кто-нибудь увидит». «В Стокгольме уйма зелени», — возразил К. «Защитники береговой линии и фашистующие экологи об этом позаботились. Вы знаете, какова протяженность шведских берегов? 9,5 экваторов, и никто не даст вам разрешения построить хоть один дом на этой огромной территории». Аника постаралась уловить логику преступления. «Итак, кто это сделал? Какая-то группа? Чего хотели добиться эти люди?» Инспектор сел, всю игривость как рукой сняла. Он был собран и абсолютно серьезен. «У нас есть одна подозреваемая», — сказал он. «Есть одна личность, совпадающая по некоторым параметрам. Нам помогла твоя информация». Аника от неожиданности моргнула. «Ты шутишь?» «Нет, ее глаза», — ответил К. «Ее золотисто-желтые глаза. Нам повезло с картотекой ЦРУ. Она американка, профессиональный убийца, очень дорогая и чертовски талантливая». Анике стало трудно дышать. «Как ее зовут?» — спросила она внезапно севшим голосом. «У нее целый набор имен и национальностей, но ЦРУ она известна только по кличке. Она получила ее из-за цвета глаз. Она известна как Кошечка». «Кошечка?» — переспросила Аника. «Угу, Кошечка», — ответил К, вставая. «Надеюсь, мне не надо объяснять, почему для нас сейчас так важно твое молчание?» «О цвете ее глаз?» «Для нас это решающая деталь», — сказал К. «Но, как ты понимаешь, эта информация не должна выйти за пределы моего кабинета». «Почему нет?» — спросила Аника. «Многое здесь совершенно бесспорно, и как бы вы ни старались, утечка все равно будет». «Только не это», — сказал К. «Будет», — возразила Аника. «Утечки случаются всегда, это лишь вопрос времени». «Если эта деталь выплывет, — сказал К, — то значит, проболталась ты. С этой информацией ознакомлен очень узкий круг лиц, потому что она касается не только Нобелевского убийства». Аника постаралась привести в порядок свои мысли и уложить его слова в какую-нибудь логическую схему. «Вы ждете данных от зарубежных спецслужб, — сказала она. — Вы сотрудничаете с иностранными полициями по другим преступлениям. Где?» К. едва заметно улыбнулся. «В США, Колумбии, Франции. И это не все». «У вас есть еще что-то. Что?» «Мы смогли получить отпечатки ее пальцев. С Кошечкой это впервые удалось, только нам». «Каким образом вы сумели это сделать?» — спросила Аника, затаив дыхание. К. не смог сдержать улыбку. «Она уронила одну туфлю на ступеньках, когда бежала к озеру», — сказал он. «Возможно ли поверить в такую удачу? Золушка смерти», — сказала Аника. «Бьюсь об заклад, что ты видишь перед собой полосу с таким заголовком», — сказал К. Он свернул карту и положил ее в ящик стола. «Так когда я смогу воспользоваться этой информацией?» «Всему свое время», — сказал К, направляясь к двери. «Если ты уже наелась марципанов, то можешь пойти прибраться на кухне, потому что мне надо зарядить мой большой пистолет пулями «Дум-Дум» и отправиться на ловлю злодеев. конце концов, я не хочу оказаться в составе тех 2/3, которые ничего не делают. Он остановился в дверях. К тому же мы не можем допустить, чтобы ЦРУ вело нас в этом деле, — сказал он. У нас и дома полно проблем. Потому что вы не знаете, кто ее нанял? Правильно. Она встала, надела куртку, повесила на плечо сумку и вышла из кабинета. Остановившись, она посмотрела инспектору К в глаза. Какие есть предположения? Он закрыл дверь, а потом ответил: это определенно не новый джихад.